В голове немного прояснилось. Он понял, что голоден, соорудил сэндвич с помидором и сыром. Сэндвич показался безвкусным, как еда, которую поедаешь в темноте. Затем Тенго заглянул в справочник расписания поездов и проверил, когда отправляется экспресс на Татаяму. Из кошачьего города он вернулся в субботу, всего 2 дня назад, но теперь приходилось снова туда отправляться. Хоть и ненадолго, максимум на 2 дня. В 4 утра он умылся, побрился. Попытался уложить щеткой непослушные волосы, но получилось плохо. Да и бог с ними. Дороги сами улягутся. Известие о смерти родителя его особо не потрясло. 2 недели Тенго провел с отцом, пока тот был без сознания. И ему показалось, что старик воспринял близкую смерть как уже свершившееся событие. Как ни странно это звучит, похоже, он просто отключил рубильник у себя в голове. Врачи не смогли определить, от чего он впал в кому. Но Тенго знал, что отец сам решил умереть. Или не захотел жить дальше. Отрубил в голове электричество, запер все чувства, точно окна и двери, и просто ждал конца своей осени, чтобы опасть, по выражению сестры Адати, как последний листок. На станции Тикура он поймал такси и до санатория на побережье добрался в 10:30. Как и в воскресенье накануне, стоял погожий зимний день. Солнечные лучи ласкали пожухлую траву во дворе, и незнакомый трехцветный кот, греясь на солнышке, неторопливо и тщательно вылизывал хвост. Сестры Тамура и Оомура встретили Тенго у входа. Каждая негромко выразила ему соболезнование. Он поблагодарил. Тело отца переместили в незаметную каморку в дальнем крыле корпуса, куда привела Тенго сестра Тамура. Отец лежал на каталке, накрытый белой простыней. Окон не было, и от холодного света люминесцентной лампы белые стены этой тесной кубической комнатки казались еще белее. На невысоком шкафчике стояла стеклянная ваза с 3 белыми хризантемами. Цветы свежие, видно, поставили рано утром. На стене висели круглые часы. Старые, запыленные, но время показывают точно. Часы в таком помещении играли роль, известную разве что им самим. Больше в комнате не было ничего. Ни мебели, ни декоративных украшений. «Сколько же умерших стариков, наверное, прошло через эту каморку», — подумал Тенго. «Они появлялись здесь молча. И молча же исчезали. Атмосфера здесь царила официально деловая и в то же время по-своему торжественная и многозначительная». Лицо отца выглядело так же, как и при жизни. Даже если смотреть в упор, не скажешь, что человек уже умер. Цвет кожи здоровый, гладко выбрит, кто-то позаботился об этом специально. Пока, на взгляд со стороны, кома и смерть особо не отличаются. Просто теперь не нужно думать о питании и физиологических выделениях. Если оставить как есть, через несколько суток начнет разлагаться. И в этом уже куда большая разница между жизнью и смертью. Но, конечно, прежде чем это случится, тело кремируют. Пришел лечащий врач, с которым Тенго уже не раз общался, выразил соболезнования, описал обстоятельства кончины. И хотя объяснял он очень долго и старательно, если обобщить его слова в 1 единственную фразу, выходило, что причина смерти толком не ясна. Проверки и анализы никакой конкретной болезни не выявили. Наоборот, все указывало на то, что отец Тенго совершенно здоров, если не считать болезни Альцгеймера. Тем не менее, однажды непонятно с чего впал в кому, и активность его жизненно важных органов начала снижаться. Когда же это снижение достигло критического уровня, отец просто перешел в мир иной. Рассказ врача звучал ясно и четко, но с профессиональной точки зрения довольно нелепо. Ведь причину смерти установить так и не удалось. Можно, конечно, попытаться списать все на общую изношенность организма, но отцу было всего 60 с небольшим, и назвать его скончавшимся от старости также было бы странно. «Как лечащий врач, я должен составить свидетельство о смерти», — смущенно сообщил врач. «Причину же смерти собираюсь сформулировать так. Сердечная недостаточность, вызванная продолжительной комой. Вы не против?» «Вы хотите сказать, на самом деле причина в чем-то другом?» — спросил Тенго. — А совсем не в сердечной недостаточности. Врач смутился еще больше. «Да, сердце до последнего вздоха работало без нарушений». «Но нарушений не было и у других органов, верно?» «Вот именно». «Я, конечно, не специалист, но в итоге-то сердце остановилось, не правда ли?» «Да, конечно, сердце остановилось». «Значит, этому сердцу чего-то недоставало, так?» Врач задумался. «С точки зрения нормально работающего сердца, конечно, так, здесь вы правы». «Ну, вот и напишите. Причина смерти — сердечная недостаточность, вызванная продолжительной комой. Я не возражаю». Врач с облегчением вздохнул и пообещал составить свидетельство через полчаса. Тенго поблагодарил его, тот ушел. Тенго остался с сестрой Тамурой. «Может, тебе нужно побыть с отцом наедине?» — спросила она. Деловым тоном, явно лишь потому, что спрашивать так полагалось. «Нет, не нужно», — он покачал головой. «Спасибо». Спокойным отцом ему говорить было не о чем. Как, собственно, и при жизни. С чего бы какая-то новая тема возникла теперь, когда старикам больше нет?